Такое мгновение наступило, и в жизни мне его не забыть, когда мы, наконец, эта поездка почему-то долго откладывалась, отправились в моей коляске за город в деревушку Цинтра. Под ученым руководством дона Мигеля осмотрели старинный замок в деревне, сторожевые башни, глядящие вдаль со скалистых высот, а потом посетили знаменитый монастырь Белем, то есть Вифлеем, воздвигнутый столь же благочестивым, сколь и приверженным к роскоши королем Эммануэлем Счастливым в память и честь португальских первооткрывателей. Откровенно говоря, поучение дона Мигеля касательно стиля монастыря и дворцов, вобравшего в себя элементы мавританского, готического и итальянского зодчества, дополненные экскурсами в чудеса индийской архитектуры, входили мне, что называется, в одно ухо и выходили в другое. Я думал не о зодчестве, но о том, как внушить черству и зузу правильное понятие о любви, а для ума, занятого чисто человеческими интересами, и ландшафт, и самое прекрасное здание не более как декорация, едва замечаемый фон. Тем не менее, признаюсь, что неправдоподобное, льющееся из всех времен и ни в одном из знакомых нам не задерживающееся, словно увиденная во сне ребенком волшебная прелесть крытой галереи в монастыре Белем с ее остроконечными башенками, тонкими-притонкими столбиками в арках и словно сработанные руками ангелов, сказочно-великолепной резьбой по белому песчанику, при виде которой начинаешь верить, что камень можно обрабатывать крохотным напильником и изготовлять из него тончайшие кружева, вся эта каменная феерия привела меня в восторг. И такое приподнятое состояние духа, несомненно, способствовало моему красноречию, когда я заговорил с Зузу. Мы довольно долго пробыли в этой дивной галерее, несколько раз обошли ее, а дон Мигель, заметив, что мы, молодежь, не очень-то прислушиваемся к его поучениям относительно зодчества времен короля Эммануэля, догнал донну Марию Пио и пошел с ней вперед. Мы следовали за ними на некотором расстоянии, об увеличении которого я уж сумел позаботиться. «Итак, Зузу, — сказал я, — при виде этого строения наши сердца, конечно, бьются в унисон. Такой чудесной крытой галереи мне еще видеть не приходилось. Мне вообще не приходилось видеть крытой галереи, и подумать только, что первая из них оказалась такой, какая может разве что пригрезиться, да и то в детстве. Я очень счастлив, что любуюсь ею вместе с вами. Давайте договоримся, какое слово нам избрать для ее восхваления? Прекрасное? Красивое? Нет, не подходит. Хотя, конечно, она заслуживает этих эпитетов. Но прекрасное — это слишком строгое слово, так ведь, Зузу? Надо возвысить смысл таких слов. Как обворожительно, прелестно, до самой вершины, до крайности, тогда мы сыщем правильное обозначение для этой галереи. Да, собственно, она это делает и без нас, то есть доводит обворожительное до крайности. Ну что вы пустословите, маркиз? Прелестно, до крайности обворожительно, но ведь крайне обворожительное — в конце концов, и значит прекрасное. Нет, разница тут все же существует. Как мне вам это объяснить? Ваша мама, например, прекрасна, — живо перебила меня Зузу, — а я обворожительна, так ведь? И на нас обеих вы хотите продемонстрировать эту пустословную разницу. Вы предвосхищаете мою мысль, — отвечал я, сознательно сделав паузу, — и при этом несколько искажаете ее. Она движется почти, как вы сказали, почти, но не совсем. Мне так радостно слышать, когда вы говорите «мы», вернее, нас обеих, про себя и про свою мать. Но, насладившись этим сближением, я хочу от двойственного перейти к единичному, Донна Мария Пия, пожалуй, может служить примером того, что прекрасному следовало бы сочетаться с обворожительным и прелестным. Если бы лицо вашей мамы не было так крупно, сумрачно, пугающе гордо иберийской расовой гордостью, и позаимствовала бы долю вашей прелести, она могла бы считаться законченно прекрасной женщиной. А такая, как она есть, она не достигла совершенства, которого могла бы достичь. Вы же, Зузу, совершенство, вершина прелести и обворожительности. Вы как эта галерея. О, благодарю вас. Следовательно, я девушка времен короля Эммануэля, и я же причудливое строение. Очень-очень вам признательна. Это уж, можно сказать, предел куртуазности. Вы вольны смеяться над моими, идущими от сердца словами, переиначивать их и называть себя самое строением. А на деле ничего тут нет удивительного. Эта галерея заставила меня утратить душевное равновесие. И вы сделали со мной то же самое. Так почему бы мне и не сравнить вас с нею? Я вижу ее впервые. Вы же, наверное, не однажды бывали здесь? Бывало. Так вам надо бы радоваться, что хоть раз вы приехали сюда с новичком, с человеком, который видит ее впервые. Ведь таким образом и вы взглянете на давно знакомое свежим взглядом, точно в первый раз. Надо стараться на все вещи, даже самые обыденные, само собой разумеющиеся, смотреть свежим, удивленным взглядом, как будто бы вы никогда их не видели. К ним тогда возвращается их удивительность, уснувшая в обыденности, и мир остается свежим, а иначе все погружается в сон, жизнь, радость и изумление. Любовь, например. Фи, замолчите. Но почему? Вы ведь тоже говорили о любви, и неоднократно, согласно вашему, вероятно, правильному принципу, молчание вредно. Но при этом вы подбирали такие жестокие слова, да еще цитировали мерзкий духовный стишок, что оставалось только удивляться, можно ли до того безлюбо говорить о любви. Вы так очерствели, что вас уже не трогает самый факт существования этого чувства, что тоже вредно. И я считаю себя обязанным вразумить вас, извините за выражение, вправить вам мозги. Если взглянуть на любовь свежим глазом, словно впервые ее заметив, какой трогательной, какой удивительной покажется она. Любовь — это чудо, не более и не менее. Конечно, в итоге, так сказать, в общем и целом чудо — все бытие, но любовь, по моему убеждению, величайшая из чудес бытия. Вы вот сказали, что природа заботливо отделила человека от человека, размежевала их. Очень меткое и верное замечание. Таково правило. Но в любви природа делает исключение, изумительное исключение, если смотреть на него свежим глазом. Заметьте себе, что сама природа придумала и установила это исключение, и если вы становитесь на сторону природы, против любви, то природа все равно не чувствует к вам ни малейшей благодарности. Это остается вашей ошибкой. И вы по ошибке ополчаетесь на природу. Сейчас я все объясню, раз уж я взялся вправить вам мозги. Правда, каждый человек живет в своей шкуре, раздельно от другого. И не только потому, что он должен так жить, но и потому, что он этого хочет. Ему по душе такое обособленное существование, потому что о других он, в конце концов, и знать ничего не желает. Всякий другой, любой другой, в его шкуре ему противен. Не противен только он сам. Таков закон природы. И я говорю лишь то, что есть. Вот он, задумавшись, сидит у стола, склонив голову на руки. Двумя пальцами он подпирает щеку, а третий засунул в рот. И что ж такого? Это его рот и его палец. Но почувствовать у себя во рту чужой палец ему было бы непереносимо, непереносимо до отвращения. Или, может быть, это не так? Его отношение к другому по самой своей природе в основном сводится к отвращению. физическая близость другого его гнетет, возмущает все его существо. Ему лучше удавиться, чем своим телом ощущать чужое тело. Щадя обособленность другого, он на самом деле щадит только собственную обособленность. Хорошо. Или, по крайней мере, верно. В общих чертах я уже набросал картину естественного и всеобщего положения вещей. И сейчас перейду к следующему пункту моей речи, специально для вас заготовленный. Ибо теперь я хочу сказать о том, из-за чего природа вдруг резко отступает от своего давнего статуса, из-за чего железный закон брезгливой обособленности человека, его стремление оставаться наедине со своей плотью, нежданно-негаданно рассыпается прахом, да так, что у того, кто видит это в первый раз, а видеть это обязан всякий, от удивления и растроганности слезы струятся по ланитам. Я говорю «ланиты» и «струятся», потому что это звучит поэтично и, следовательно, подобающе. Сказать просто «щека» в такой связи я себе не позволю. Это слишком низко. Щеки можно, например, перепачкать вареньем, но «ланита» — возвышенное слово. Вы уж простите меня, Зузу, если я в своей заготовленной для вас речи время от времени делаю паузу, и после нее начинаю, так сказать, новый параграф. Я склонен к лирическим отступлениям. Вот заговорил о ланите, и теперь вынужден снова собираться с мыслями для того, чтобы выполнить свой урок, то есть вправить вам мозги. Итак, что же заставляет природу отступиться от своего закона? На удивление всему свету уничтожать обособленность одной плоти от другой, я от ты. Любовь. Будничное явление, но вечно новое, и если хорошенько в него всмотреться, даже неслыханное. Что здесь происходит? Взоры обособленных друг от друга существ встречаются не так, как обычно встречаются взоры. Испуганные, позабыв обо всем на свете, смятенные и слегка затуманенные от стыда, из-за того, что они так отличны от всех прочих взоров, и в то же время ни за какие блага мира не согласные поступиться этим своим отличием, они сливаются друг с другом, если хотите, я даже скажу, впиваются друг в друга. Но это уже лишнее, сливаются тоже хорошо. Может, совесть у них и не совсем чиста, но не будем в это углубляться. Я не слишком образованный молодой дворянин, и нельзя с меня спрашивать об основании мировых тайн. Но одно я знаю. Нет ничего сладостней такой нечистой совести, с которой эти оба, внезапно изъятые из всего остального миропорядка, устремляются друг к другу. Они говорят между собой на обыкновенном языке о том, о сём, но поскольку и то, и сё ложь, так же, как и обыкновенный язык, то в разговоре их губы кривятся чуть-чуть лживо, и глаза тоже полны блаженной лживости. Один смотрит на волосы, губы, на тело другого, и затем они потупляют свои лживые взоры или отводят их в сторону, где им все равно, нечего высматривать, ибо они слепы, и кроме друг друга ничего на свете не видят. Их взоры только прячутся в Божьем мире, чтобы тотчас же и еще ярче сияя вновь обратиться на волосы, губы, тело другого, ибо все это, вопреки законам природы, перестало быть чужим, более чем безразличным, то есть неприятным, даже противным, и нежданно сделалось предметом восторга, вожделения. Тем, чего так трогательно и страстно жаждешь коснуться, блаженством, которое предчувствовал и тайно предвкушал твой взор. Вот вам еще один параграф моей речи, Зузу. Сейчас я перехожу к следующему. Вы меня слушаете внимательно? Так, словно первый раз слышите о любви. Я очень на это надеюсь. Скоро настанет миг, когда погаснут огоньки лжи в глазах, постылым станет лживый изгиб рта и взор, обращенный куда-то вдаль, и они сбросят все это с себя, словно уже сбрасывая одежду, и скажут единственно правдивые слова, рядом с которыми все остальное — только притворство и болтовня. Эти слова — «Я люблю тебя». Это будет истинным освобождением, самым смелым и самым сладостным из всех освобождений. И в миг, когда оно настанет, губы одного сольются с губами другого, можно даже сказать, вопьются в них для поцелуя, этого беспримерного события в мире разделенности и обособленности, такого, что при одной мысли о нем слезы готовы заструиться полонитом. Подумайте, Зузу, как черство вы говорили о поцелуе, этой печати, скрепляющей конец раздельного существования и брезгливого желания не знать ни о чем, что не ты сам. Я не спорю и охотно соглашаюсь, что поцелуй — начало остального, дальнейшего, ибо он молчаливое подтверждение того, что близость, самая близкая близость, бесконечная, если существует бесконечность, та самая близость, от которой другой раз лучше удавиться, стала олицетворением всего желанного. Любовь, Зузу, все творит через посредство любящих. Она пускается на все, чтобы сделать близость бесконечной и абсолютной, довести ее до подлинного, полного слияния двух жизней. Но это ей, несмотря на все ее усилия, как это ни смешно и ни печально, никогда не удается. Все-таки не может она пересилить природу, которая хоть и создала любовь, но твердо блюдет закон обособленности. А если двое и становятся одним, то это случается уже не с любящими, а вне их. Они едины в ребенке, явившемся на свет от их любви. Но я говорю не о детях и не о семейном счастье. Это уже за пределами моей темы. Я говорю о любви в новых и благородных словах для того, чтобы вы, Зузу, по-новому взглянули на нее, поняли бы, как она трогательна, и больше бы никогда столь черство о ней не отзывались. Я потому говорю по пунктам, что одним духом мне всего не сказать. И сейчас опять перейду к следующему параграфу. Любовь, милая Зузу, не только во влюбленности, когда одна обособленная плоть странным образом перестает быть неприятной другой. Следы ее, напоминания о том, что она существует в мире, повсюду. Когда на улице вы не только подаете несколько монеток нищему ребенку, что умоляюще смотрит на вас, но проводите рукой без перчатки по его волосам, в которых, наверное, водятся вши, улыбаясь, заглядываете ему в глаза и потом идете своей дорогой, чувствуя себя счастливее, чем до этого мгновения, что это как ничуть приметный след любви? И вот еще что я хочу сказать, Зузу. То, что вы обнаженной рукой дотрагиваетесь до вшивой головы нищего ребенка и потом чувствуете себя несколько более счастливой, нежели минуту назад, это, пожалуй, еще более удивительное проявление любви, нежели ласки, подаренные любимому телу. Осмотритесь вокруг. Взгляните на людей так, словно вы видите их впервые. Везде следы любви, напоминания о ней, признание ее прав вопреки тяге к обособленности и отвращению одной обособленной плоти к другой. Люди подают друг другу руки. Что может быть обыкновеннее, будничнее, условнее? При этом никто ничего не думает, кроме любящих, тех, что наслаждаются этим прикосновением, ибо большее им пока не дозволено. Другие обмениваются рукопожатием и, не подозревая, что это любовь, закрепленная обычаем. Тела их отделены друг от друга положенным расстоянием. Только не излишняя близость, Боже упаси! Но, блюдя эту дистанцию и строго охраняемую обособленность, они все же протягивают руки, и чужие ладони соприкасаются, сжимая одна другую, сплетаются. А это ведь не что обыкновенное приветствие, ничего в нем нет особенного. Так, кажется, представляется многим. На деле же, если всмотреться попристальнее, это тоже маленький праздник отклонения природы от своих же законов, отрицания брезгливой обособленности, след вездесущей любви. Моя матушка, сидя в своем люксембургском замке, наверное, решила бы, что я не мог так говорить, что это беллетристика. Но, клянусь честью, так я говорил. Ибо слова сами слетали у меня с языка. Может быть, то, что мне удалась столь оригинальная речь, следует отнести за счет удивительной прелести и необычного своеобразия галереи в монастыре Белем. Впрочем, это уже несущественно. Так или иначе, но когда я кончил, произошло нечто невероятное. Зузу протянула мне руку. Не глядя на меня, отвернувшись и будто бы любуясь чудесной резьбой, протянула правую руку, я пожал ее, и она ответила на это пожатие. Но в то же мгновение резко выдернула ее из моей руки и сказала, сердито нахмурив брови: «А рисунки, которые вы дерзнули сделать, где они? Когда же вы мне их передадите?» «Поверьте, Зузу, я помню об этом и не собираюсь забыть, но вы сами знаете, я никак не выберу удобного момента». «Отсутствие изобретательности в выборе момента прямо-таки жалкое», — отвечала она. «Видимо, мне надо будет прийти вам на помощь, если вы так неловки. Будь у вас побольше наблюдательности, вы бы давно знали и без моей указки, что в саду за нашим домом, в олеандровых кустах, можно даже сказать, в беседке, имеется скамейка, на которой я люблю сидеть после завтрака. Вы могли бы это знать, но, конечно, не знаете, в чем я всякий раз убеждалась, сидя там. При наличии хоть капли воображения и находчивости вы в любой день после завтрака могли бы сделать вид, что уходите, пожалуй, могли бы на самом деле уйти, а потом вернуться, разыскать меня в беседке и вручить мне, наконец, свою мазню. Какое откровение, не так ли? Гениальная идея? Да, для вашего разумения. Итак, будьте любезны проделать это в ближайший же день. Хорошо? Непременно, Зузу. Это, правда, мысль столь же простая, сколь и блестящая. Извините, что я не знал о существовании скамейки в олеандрах. Она так глубоко в них запрятана, что я ее не заметил. Значит, после завтрака вы обычно сидите там одна? Превосходно. Я все сделаю в точности, как вы сказали. Для вида распрощаюсь, и с вами тоже. Притворюсь, что пошел домой, и вместо того явлюсь к вам с рисунками. Вот вам моя рука. Оставьте вашу руку при себе. Обменяться рукопожатиями мы можем после возвращения в город. А то и дело жать друг другу руки, честное слово, бессмысленно.